Туманности Ориона, самый большой из всех светлых туманностей, расположенных в окрестностях Солнца, чернеет туманность Лошадиная голова. Туманность — это холодные тучи из пыли и газов. Они светятся зеленоватым светом от близких к ним или даже от погруженных в них горячих звезд. А туманность Лошадиная голова так черна потому, что не имеет по соседству ярких звезд. Я знаю многих ребят, которые дружат с лошадьми. Я попросила их написать о знакомой лошади. Вот какие истории пришли ко мне по почте. Однажды к нам в город приехал цирк. Там была группа всадников. И когда построили конюшни, мы начали туда бегать. Мне очень понравился конь Никель. Он был серовато-белый с черными копытами. Потом всадники разрешили нам выводить коней гулять возле конюшни, кормить, готовить их к очередным выступлениям. Вскоре Никель совсем привык ко мне и уже разрешил сесть на него верхом. Цирк был у нас месяц, а когда они уезжали, Никель не хотел заходить в вагон. Я не знаю, где сейчас те всадники проводят свои гастроли. Я думаю, что Никель помнит меня. Таня Рославцева, город Талды-Курган. У меня лошадь живет в доме. Она деревянная, на колесиках. Я расскажу о ней историю. Когда я была маленькая, моя тетя купила мне лошадь. Меня катали на ней, сама я каталась. Прошло 3 года. Морда у Гонзы, так зовут лошадь, развалилась пополам. Осенью сестра поставила Гонзу на балкон. Вся краска облезла, колеса отвалились. Потом Гонзу выкинули. Когда мне исполнилось 9 лет на день рождения, я попросила купить мне лошадь, такую же, как была Гонза. Теперь у меня дома стоит Гонза вторая. Юля Тимофеева, город Нефтеюганск. Больше всего я люблю лошадей и кошек. С кошками я живу дома, а вот лошадь в квартире на 3-м этаже не заведешь. Зато летом в деревне у меня был любимец конь Чурбан. Он работал в поле, раскидывал удобрения. Мы встречались в обед. На память я взяла из гривы Чурбана волос. Он лежит у меня под стеклом, черный. Маша Макалова, город Нижний Новгород. В моих мыслях есть свой конь. Его зовут Мираж. Иногда мы играем в скачки, и Мираж приходит первым. Жаль, настоящих лошадей у нас нет, но их заменяют наши ноги. Наташа Певгова, город Пенза. Однажды дедушка дал парусу охапку соломы и не посыпал ее фуражом. Это такой сухой корм для лошадей, овес или сена. А поставил ведро с фуражом рядом. Парус осторожно губами брал фураж из ведра, посыпал солому и ел. Ира Шлякова, Самарская область. Я уверена, что если к коню подойти как к человеку и обратиться как к человеку, то он тебя обязательно поймет. Лена Гладкая, город Донецк. Уже давно я не видела лошадей. 2 года я была далеко за морем, на острове Шпицберген. Там и ноги лошадиной не было. Только когда-то там был один конь, валет. Потом были последние 2 лошади. Они возили уголь. Теперь я живу в Москве. Но у нас на бульваре Рокоссовского с лошадями еще хуже, чем на Шпицбергене. Никак не могу найти, где же мне научиться ездить верхом. Аня Безносова. Шпицберген, Москва.